Глава 13. Дети дали мне прозвище Немо. Эндрю сказал классу, что я плаваю, как дельфин. Дети никогда не бывали на море или в океанариуме, поэтому назвали меня в честь единственной известной рыбы, которую знали. Немо. Маленькая рыба-клоун, герой полнометражных анимационных лент студии Pixar и Disney. В поисках Немо и в поисках Дори. Ни дельфин, ни упоминающаяся далее касатка рыбами, разумеется, не являются. Вторым вариантом был Шаму. Шаму — кличка ряда касаток, участниц шоу, идущего в океанариуме города Орландо, штат Флорида, с конца 1960-х годов. Местная газета опубликовала о случившемся небольшую заметку. Обычно я отказывалась фотографироваться, но одной моей коллеге удалось сделать зернистый снимок, на котором я судила игру в вышибалы. Поскольку изданием руководил пожилой журналист, не имеющий интереса к современным технологиям, статья так и не попала в интернет. Чтобы удостовериться, я поискала информацию о Дебри Мейс. Нашла несколько тезок и одно упоминание о настоящей Дебри Мейс, пропавшей без вести в Огайо. Я пришла к выводу, что в ближайшее время я в безопасности. Вывод был неверным. Кларк почему-то не проникся ко мне теплотой после того, как я вытащила его из озера, и, оказавшись рядом, бросал на меня косые взгляды. В его присутствии я всегда чувствовала себя как на прицеле. Едва я к нему поворачивалась, он отводил глаза. Если я с ним здоровалась, тепло и по-дружески, он отвечал бормотанием и почти незаметным кивком. Эндрю тоже заметил поведение Кларка и пролил свет на ситуацию, когда мы в очередной раз дежурили на крыльце в ожидании его матери. «Думаю, некоторым мальчикам не нравится, когда их спасают девочки», — сказал Эндрю. «Вообще-то мы обсуждали, привело ли бостонское чаепитие к повышенному содержанию кофеина в рыбе, выловленной в гавани Бостона. Однако резкая смена темы меня не удивила». Бостонское чаепитие. Акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Ост-Индской компании. Весь чай был сброшен в воду. «Я поняла, о чем говорит Эндрю». «Почему ты так решил?» «Кларк вас вроде побаивается», — ответил он. Я тоже обратила внимание. «Это неправильно. Ведь вы спасли ему жизнь и все такое. Он должен быть благодарен». «Людей спасают не ради благодарности». «Вы раньше спасали кого-нибудь?» — спросил Эндрю. «Думаю, да». «Что вы сделали?» Повисла пауза, пока я придумывала, как рассказать о своем прошлом. Я могла бы уклониться от вопроса, но с ребенком легко быть собой. Кроме того, я чувствовала, что Эндрю больше всех заслуживает правды. Я вытащила из воды человека, который тонул. «Этот человек тоже упал с лодки?» «Нет. Человек застрял в машине, когда мы упали с моста». «А почему вы упали с моста?» «Хороший вопрос». Я поняла, что сказала лишнее. «Так и знал, что вы уже спасали людей», — продолжил Эндрю. «Только одного. Вы спасли мальчика или девочку?» «Мальчика». «А он вас поблагодарил?» В моем горле стоял ком. Мне едва удавалось сдерживать слезы. «Нет, не поблагодарил». Эндрю хотел было задать следующий вопрос, но тут перед школой появилась его мать. «Увидимся завтра, мисс Мейс», — попрощался он, собрав свои учебники и тетради. «До завтра, Эндрю». Понтиак Шона скрылся из виду, к когда я увидела мужчину, смотревшего на меня с той стороны улицы. Может, наблюдал за Эндрю? Ему следовало бы уйти. В наше время любой мужчина, который околачивается у школы, выглядит подозрительно, независимо от намерений. Однако он продолжал стоять на месте, позволив мне запомнить его лицо. Ничем не примечательный, он носил некрасивые коричневые брюки и синюю рубашку на пуговицах, а еще мятый кардиган. Его потертые кроссовки идеально подходили для того, чтобы бегать, не производя шума. Незнакомец прищурил холодные карие глаза. Мы смотрели друг на друга, разделенные дорогой. Наконец я встала и спустилась по ступенькам, ожидая его реакции. «Прекрасный день, не правда ли, мэм?» — сказал он, лениво растягивая слова. «Кто вы такой?» — спросила я. Вопреки ожиданиям, он не сбежал. «Думаю, уместнее спросить, кто вы такая?» Затем мужчина без особых примет кивнул на прощание и ушел. Я отправилась прямиком в фонарь, чтобы выпить и успокоиться. Я пока не заработала звание завсегдатая, но Шон налил мне виски еще до того, как я села. Именно он мне и был нужен, как глоток воды после знойного дня. Шон налил еще. В тот вечер мы, не сговариваясь, решили обойтись без слов. Шон сочувственно поднял брови, мол, я выгляжу усталой. Я покачала головой, соглашаясь. Постоянное бдение в роли самозванки начало сказываться. Быть начеку даже во сне можно лишь недолго. Дверь бара с визгом распахнулась и захлопнулась. Вспыхнул и погас отблеск солнечного света. По бетонному полу процокали сапоги на деревянных подошвах. Добавляя ритма песни Джона Фогерти, играющей на заднем плане. Джон Кэмерон Фогерти, 1945 год рождения. Американский гитарист и вокалист. Лидер культовой рок-группы Creedence Clearwater Revival. Мужчина в сапогах сел через один барный стул от меня. Еще не слыша его голоса и не видя его лица, я чувствовала, что это он. И знала, что он пришел за мной. Хотя мужчина смотрел лишь на полку с батареей бутылок, которая висела на зеркальной стене за барной стойкой. Если он хотел поймать мой взгляд в отражении, ничего не вышло. Я уставилась в стакан и постаралась уменьшиться в размерах. Шон подошел к новому посетителю. «Что вам предложить?» «Два бокала чего угодно», — сказал он. Глубокий и приятный голос. Без здешнего сельского носового выговора. Я сидела молча, глупо надеясь, что смогу ускользнуть незамеченной. Шон налил мужчине две порции виски. Тем временем я осушила свой стакан и начала медленно сползать с барного стула. Едва подумала, что уйду без проблем, как он поставил передо мной один стакан. «Выпей со мной, Дебра». Шон насторожился. Я всегда приходила и уходила одна и не проявляла ни малейшего интереса к новым знакомствам, общаясь только с ним и разношерстной группкой студентов. «Дебра, это ваш друг?» «Мы знакомы не очень близко», — произнес мужчина. «Похоже, Дебра завоевала ваше доверие». «Несомненно», — ответил Шон. Очевидно, он почувствовал к незнакомцу симпатию. Я часто замечала, что мужчины не всегда чувствуют темную сторону. «Шон, владелец бара». «Доминик, посетитель бара. Приятно познакомиться. А откуда вы знаете нашу Дебру?» На этот раз винить в болтливости можно было только Шона. Я уже знала, что его любезность служила прикрытием для жадного любопытства. «Долгая история», — ответил Доминик. «Что ж, оставлю вас наедине чтобы вы наверстали упущенное. Наконец я посмотрела Доминику в глаза, чтобы выяснить его намерения. Он оставался бесстрастным. Мы друг друга стоили. Доминик разглядывал мой новый образ с легкой усмешкой. При нашей прошлой встрече я была блондинкой с голубыми глазами и не носила сарафанные кроссовки, перепачканные красками. Хотя цветные отпечатки я заметила только когда опустила взгляд, чтобы не смотреть на Доминика. «Ты серьезно изменилась, Дебра?» «Новая стрижка», — сказала я. «Мне нравится». «Что еще? Ты выглядишь как будто более естественно». Инстинкты кричали мне «беги!». Но я знала, если сбегу, то выброшу свою жизнь в мусорное ведро. Новая жизнь означала неизвестность, а я видела, куда может завести неизвестность. И мне там не понравилось. Доминик накрыл мою руку своей. «Не уходи», — произнес он. «Выпей со мной». Я глотнула виски, надеясь немного успокоиться. Однако вместо этого почувствовала себя стоящей в зыбучих песках. Я мысленно повторяла: «Главное с ними не бороться». «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. «Приехал погостить». Доминик жестом попросил Шона налить еще два стакана. «Что тебе нужно?» Я посмотрела ему прямо в глаза. «Сложный вопрос. Вечера не хватит, чтобы ответить». «Зачем ты здесь?» «Должен сказать, я никогда не видел таких потрясающих карих глаз». «Карих. Хм. Признаюсь, я запомнил их другими. Тем не менее, тебе идет». Дело пахло скверно. Полицейский выследил меня в другом городе, а я изменилась внешне настолько, что это больше походило на маскировку, чем на преображение. Черт, возможно, он даже выяснил, кто я такая, или, по крайней мере, кем когда-то была. Я понятия не имела, что знал и чего не знал Доминик, однако почти не сомневалась в своем поражении. Поэтому снова осушила свой стакан. Насколько мне известно, за решеткой виски не достать. «Так-то лучше», — сказал Доминик. В бар вошли еще несколько посетителей. Глен, механик на местной заправке, и его приятель Джордж, электрик, который большей частью работал в Джексоне. У обоих были дети, ходившие в начальную школу. «Мисс Мейс», — поздоровался Глен, приподнимая воображаемую шляпу. «Джентльмены», — сказала я, кивая в ответ. Доминик наблюдал за обменом приветствиями с улыбкой. Якобы освобождая место для вновь прибывших, он сел рядом со мной. Теперь мы разговаривали так тихо, что даже Шон не мог нас услышать, вытирая со стойки воображаемые пятна. «Как тебе в Реклюсе?» — спросил Доминик. «Весьма неплохо, спасибо. Здесь все заняты своими делами. Чего еще можно желать?» «Например, сходить в кино», — предположил Доминик. «Все необходимое для жизни у нас есть», — ответила я. «И тебе этого достаточно?» «Что тебе нужно?» «Хочу узнать, в чем твой секрет», — прошептал Доминик мне на ухо. По спине побежали мурашки. «А вдруг он у меня не один?» — сказала я. «Я знаю, что не один». «Ты можешь просто уйти?» «Конечно», — Доминик кивнул. «Если ты уйдешь со мной». «Город у нас маленький, если ты не заметил. Мне нужно поддерживать репутацию». «Что ж, я не хочу запятнать вашу репутацию, мисс Мейс. Почему бы нам не встретиться у школы через час?» «У школы? Ты ведь там живешь, верно?» Опять зыбучие пески. Только я начинаю дергаться и тонуть. Через полчаса бросил он, уходя. Сперва мне хотелось за эти полчаса покончить с собой. С ясной головой, с такой, как была у меня два стакана виски назад, можно справиться с любыми поворотами, но мои нервы звенели, как связка ключей у дворника. Шон, должно быть, что-то заметил. «У вас все хорошо?» — спросил он, подавая мне еще одну порцию забытья. «Да, все отлично». «Бывший парень». «Почему вы так решили?» «Потому что вы выглядите так, словно пытаетесь затолкать медведя в нору суслика». «Необычная аналогия». «Если вам от этого станет легче, скажу, что в глаза не бросается». «Немного легче», — сказала я, кладя купюры на стойку. «Вы уходите?» «Сегодня я пришла не по графику и превысила свой лимит. А завтра у нас будет долгий урок о луизианской покупке. И лучше мне выучить цифры наизусть. Потому что я давно поняла, дети в этом возрасте хотят знать цену вещам. Луизианская покупка. Приобретение США в 1803 году французской колонии Луизиана. Не в сегодняшнем понимании, а огромной территории, простирающейся от нынешнего штата Луизиана на северо-запад до границы с Канадой в районе нынешнего штата Монтана. Даже тем, которые они никогда не смогут купить. Например, треть Соединенных Штатов. Я соскользнула с барного стула, уже чувствуя, что мои ноги заслуживают гораздо меньше доверия, чем когда я входила в дверь фонаря. «Берегите себя», — сказал Шон. В его голосе звучало гораздо больше тревоги, чем мне хотелось бы. «Поздно». Нетвердой походкой я добрела до школы Джона Аллена Кэмпбелла. У входа Доминика не было. Обогнув викторианское здание и никого не найдя, я вернулась к ступеням и решила подождать на крыльце, где мы с Эндрю сидели почти каждый день. «Может, Доминик опаздывает?» Мелькнула даже глупая мысль, что он отказался от своих планов. Или его, как офицера полиции, внезапно вызвали на службу. Должны же у него быть более срочные дела, чем скрытная школьная учительница с новой прической. Через 15 минут я встала, отряхнулась и пошла к боковому входу, который вел в мое скромное жилище. Вставила ключ в замок, но дверь оказалась уже открытой. Моя лампа для чтения была включена. А Доминик устроился на моей кровати, читая потрёпанную книгу из архива «Миссис Базиль Э. Франквайлер», самого запутанного в мире. Он едва взглянул на меня, когда я вошла в собственную квартиру. «Почему так долго?» «Решила еще выпить». Доминик не сводил глаз с книги в мягкой обложке. Я помню эту книгу. Черт! В детстве ты действительно веришь, что можешь все: пожить в музее, стать президентом, влезть на стоянку подержанных автомобилей, прокатиться на корвете, даже летать. Ты думал, что умеешь летать? По-моему. Наверное, я тогда чем-то таким увлекся. Ну, тогда понятно. Я кивнула. А потом вырастаешь, и становится ясно, что ты связан с законами природы и общества. Полагаю, некоторых людей они весьма ограничивают. Доминик закрыл книгу и положил ее на тумбочку. Нам нужно поговорить. 30 июля 2013 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Хочу кое-что тебе сообщить, пока ты не узнала об этом из киберпрогулок по закоулкам памяти. Тебя официально объявили умершей. Твоя мать позаботилась сразу после 7-й годовщины твоего исчезновения. Тебя больше не ищут. Надеюсь, это поможет тебе двигаться дальше. Тебя еще вспоминают, но никто не верит, что ты когда-нибудь объявишься. Может быть, разрыв связей с прошлым принесет тебе покой. Может быть, и нам пора разорвать отношения. Всегда твой Р. 15 августа 2013 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Я умерла 7 лет назад. Официальная версия меня не интересует. Из чистого любопытства. Что обо мне говорят? Как я умерла? 1 сентября 2013 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Ты точно хочешь в это лезть? Слухи распространяют большей частью твои одноклассники из старшей школы. Ты же знаешь, сплетнях правды не найти. 13 сентября 2013 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Райан, если ты что и умеешь лучше всех, так это лгать. Выливай всю грязь, какая есть. Я хочу знать все. О твоем семейном счастье тоже. Я смотрю фотографии, которые твоя жена выкладывает на всеобщее обозрение. Ты выглядишь намного счастливее, чем должен, судя по твоим полным раскаяниям электронным письмам. Можешь хоть раз сказать мне правду, какой бы жестокой она ни была. 25 сентября 2013 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Хорошо, получай. Поскольку твое тело так и не нашли, все пришли к выводу, что ты утопилась в озере Мозес после выписки из больницы. Привязала что-то к ноге и прыгнула. По одной версии — старинный якорь, по другой — основание дорожного знака, который ты когда-то украла. Роджер Блай, чокнутый конфедерат из исторического класса, думает, что старый добрый мешок с камнями. Чокнутый конфедерат. В данном случае конфедерат — поклонник идеологии и символики конфедерации, то есть конфедеративных штатов Америки, объединения юго-восточных рабовладельческих штатов, отделившегося от США в 1861 году и проигравшего им гражданскую войну в 1865 году. Эдди считает, что ты наконец-то съездила в Сан-Франциско и спрыгнула с моста Золотые ворота. Слышал еще несколько оригинальных теорий. Ты путешествовала автостопом и была убита на какой-нибудь трассе. Всего лишь одна из тысяч пропавших девушек, погибших от рук неизвестного. А еще есть Юнис, у которой, как ты помнишь, весьма мрачные фантазии. Она полагает, что из чувства стыда твоя мать убила тебя и похоронила в лесу за твоим домом. Этого достаточно? 11 ноября 2013 года. От кого? Джо. Кому? Райан. Ты помнишь, каково было тонуть? Ты знаешь только первую часть. Тиски сжимают грудь. Адская боль. Намного больнее того, что успел почувствовать ты. А затем становится легче. И до потери сознания совсем не больно. Даже приятно. Вот почему многие говорят, что утонуть не так уж и плохо. Потому что в конце наступает покой. Надо было дать тебе этот покой. Но откуда мне было знать, что спасение твоей жизни разрушит мою? Утопление меня устраивает. Давай представим, что так я и покинула этот мир. Вспоминая обо мне, представляй меня привязанной к великолепному старинному якорю на дне залива Сан-Франциско. Поскольку я погибла, ты обо мне больше не услышишь. Прощай, Райан. Джо.